Не могу сказать. Одно точно известно, эта вещь может быть опасна в некоторых руках. И я хочу оценить опасность, пока она находится в твоих, пока меня не обнадеживает. Лавиани предложила забрать ее, спрятать подальше от меня, и я отказалась. Никто не собирается тебя ослеплять. Если когда-нибудь мы встретим Мильвия, ему решать, как поступать со своей собственностью, а пока ты можешь хранить ее, как и прежде. Я не возражаю. Бланка поняла, что ей предлагают сделку, и приняла условия. Задавай свои вопросы. Те нити, о которых ты говоришь, какие они? Я уже их описала. Да, помню, поспешно согласилась Широн. Но какие они? Ты чувствуешь опасность от них, они как-то реагируют на твои действия. Действия – это просто нити, указывающие. Все вокруг состоит из них. Мои руки. Бланка вытянула их перед собой, разглядывая. Этот шатер, ты, предметы. Деталей мало, и сперва сложно было разобраться, что и как, но все состоит из контуров и каркасов. И как я выгляжу? В ее вопросе слышалось искреннее любопытство. Ты отличаешься от большинства людей, впрочем, как и Лавиани. Она черная, ее сложно разглядеть на основном фоне мира, который тоже всегда только черный, и я не вижу ее эмоций. Лиц у людей нет, просто провалы, поэтому сложно понять по глазам или губам, что человек делает. Но то, что вокруг головы, Бланка крутанула пальцем. Оно как волосы, то загорается, то гаснет, то меняет цвет. Как я понимаю, это ваше выражение лиц, но я до сих пор не смогла разгадать все нюансы. Хаем, слишком далеко ушла. Ты белая, ослепительно белая, словно, когда долго-долго вглядываешься в ночь, и ее прорезает внезапная вспышка молнии, а потом перед глазами висит это, яркое пятно, хотя вокруг опять сплошной мрак. Ты как морозный узор, как плетеное дарийское кружево. А другие люди? Другие, они просто люди, подумав, ответила Бланка. Обычные. То есть у тебя нет четкой картинки, морщинок, оттенков, трещины, шероховатостей? Нет. Есть только нити, складывающиеся в совершенно разные плетения. Сперва было непривычно понимать, что перед тобой, но со временем я научилась. Ты можешь их касаться? Бланка задумалась, даже протянула руку вперед и почувствовала под пальцами подушку. Подушка как подушка. Я могу дотрагиваться до предметов, и это обычные предметы. Я не могу менять положение нитей. А должна? Нет, быстро ответила Широн, зная то ощущение, когда нечто, что она про себя называла нитями, рвалось в человеке, и он умирал. Не должна. Я просто поинтересовалась. Не можешь менять, ничего не чувствуешь, просто их видишь. Так, так, а насколько далеко? Все, что в этом шатре и еще немного за ним. Ярдов 10. Я все время в комнате из узоров, и, чтобы увидеть, что дальше, мне надо переместить комнату. То есть взять статуэтку и пойти с ней в нужном направлении. Мое зрение теперь сильно ограничено, но я рада этому. Асула, они пришли за тобой. До приезда в Ильват я ничего не знала о подобных существах. Но они узнали о тебе, появились вместе с Эрифи и ничего не смогли сделать. Ты была защищена. Даже мои кости. Широн почувствовала острую печаль, что потеряла подаренные Йозефом игральные кубики, служившие до нее многим поколениям указывающих Немада. Они не смогли вкатиться к тебе в комнату. Все, что хоть как-то оказалось связано с той стороной, наткнулось на невидимую стену. Статуэтка сияла в твоих руках. Бланка сплела пальцы, произнесла неохотно, словно жалея о том, что вообще разговаривает на эту тему. Я подозреваю, что в тот день кое-что произошло. Широн молчала, ожидая продолжения. Кажется, случилось то, о чем ты спрашивала. Я коснулась нити не так, как касаюсь обычных предметов. Хотела увидеть немного больше, чем обычно. Не знаю. Бланка задумалась, пытаясь воссоздать ощущение того дня. Ильвата я уже наелась досыта. Надоело сидеть в своей комнате, гулять по маленькому пыльному саду. И я разозлилась. Это как корсет, который не дает глубоко вдохнуть, но ты делаешь над собой усилие, и он лопается, можно набрать полную грудь воздуха. Больше, больше, еще больше. В тот день мне удался очень глубокий вздох. Я увидела город до самого горизонта, районы за кладбищем, утесы, весь мир, и нити на небе деформировались и гнулись. Указывающая нахмурилась. Полагаю, благодаря Ариле у тебя вышло нечто. Хотя ни я, ни Лавиани не ощущаем в тебе никакого дара. Во мне нет магии. Я просто слепая. Или мы не знаем о том, чем ты владеешь. Значит, ты взглянула на мир, и нити поколебались. а затем пришли Сула. Ты вызвала их, сама того не желая, или же их привлекла статуэтка. Я видела их как множество оборванных ниток, серых и истлевших. Как ты защитилась? Не спрашивай, у меня нет ответа. И скорее всего это сделала не я, а она. Бланка похлопала ладонью по темно-желтой замшевой сумке, где лежало то, что когда-то было латной перчаткой темного наездника. Я полагала, что ты можешь знать об этом. Спросим у Мильвия, когда его встретим. Кто он, раз разбирается в таком? Просто человек, который помнит прошлое. Бланка на это лишь усмехнулась, и Широн, заметив выражение лица рыжеволосой, произнесла, что он такой же странный, как вы, славяне. Она чернее ночи, ты белее снега, а он почти погасший костер. Толстые серые нити, сквозь которые нет-нет да проступает рубиновый цвет, словно огонь, все еще пробивающийся через остывший пепел. Вроде он слабый, но смотреть больно и страшно. Кажется, если коснешься, то можешь превратиться в головешку. Так что Сиар не менее необычен, чем вы двое. Сойка и некромант. Я не некромант. Ты та, кто хочет отрицать очевидное. Я тоже так делаю ежедневно, ответила Бланка, подобрав под себя ноги и вновь раскрыв веер. Я не калека, я не слепая, у меня есть семья, а все это сон. Отрицание вполне естественно для людей, это примиряет нас с несовершенством мира, хотя бы на какое-то время. Ладно, не будем о грустном. Так что там с книгой? Широн подтянула к себе дневник Дакрас. Эта женщина, Дзамас, она пишет странные вещи. Говорит, что один из шестерых, имя не упоминает, был некромантом. Что именно с него все началось, и он передал свой дар другим, несмотря на возражения остальных соратников. Если я только правильно перевела фразу, ну что же, давай разбираться вместе. Широн резко выдохнула и выпрямилась, задевая макушкой потолок паланкина на спине Туари, словно у нее внезапно перехватило дыхание. Лавиани, дремавшая весь ночной переход, приоткрыла один глаз, посмотрела на указывающую, точно недовольная кошка, которой мешают отдыхать. Бледный рассвет рубил мир на грубые тени и силуэты, но они обе не нуждались в освещении, имея ночное зрение. Что на этот раз? Много мертвых недалеко от нас. Лавиани, вздохнув, села, покосившись на Бланку, на всякий случай проверила, действительно ли госпожа Ирбет спит или притворяется. Теперь Сойка вела себя куда более подозрительно со спутницей, чем прежде. Та слишком долго прикидывалась слепой, и бывшая убийца ночного клана досадовала на себя, что не смогла этого понять в отличие от Широн. Много мертвых. Ну да, разумеется, много мертвых. Нет бы сказать, Лавиани, я ощущаю поблизости две дюжины замечательных куриных яиц, которыми ты могла бы с удовольствием позавтракать. Но нет, рыба полосатая, ты теперь обречена чуять только покойников. А это точно не браслет опять тебя зовет? Сойка потрясла рукой с трофеем из коллекции карибского герцога, увидела серьезное выражение на лице девушки, вздохнула. Ясно, пойду проверю. Она отдернула тонкую полупрозрачную ткань, закрывавшую вход в их маленький паланкин, схватилась за скобу и легко забралась на мягкую крышу из серебристой ткани, дорогой, муцкой, почти что зеркальной. Ее натягивали во время долгих переходов через губительную пустыню, чтобы днем она отражала солнечный свет, хоть как-то спасая от палящего зноя. Утро все никак не начиналось, ночь отступала медленно и неохотно, было довольно холодно, и Сойка ощущала приятную прохладу ветерка, касавшегося обнаженных плеч. Туари медленно шествовал по разбитой каменистой дороге, которая после долгих дней в песках казалась просто даром шестерых. Лавиани огляделась. Высокие, точно горы, барханы с острыми гребнями остались позади. Туари поднялись на сухое плоскогорье, покатое, плавное и днем невыносимо жаркое, по которому им предстоял последний недельный переход до прибрежных поселений Лунного залива. Впереди ждал оазис, словно утопленный в глубокую каменную нишу. Широкая полоса пальмы девственной зелени, глинобитные низкие хижины, загоны для животных. Возле оазиса, прячась за высокой ребристой стеной и похожими на винные бутылки приземистыми башнями, находился город. Лавиани заметила торчащие над укреплениями строения, напоминавшие по своей форме осиные ульи. Сойка слезла вниз, сказав Широн: «Оазис, развалины, дневная стоянка. Пойду узнаю, чего и как. Найди мне пилу», внезапно сказала указывающая. Лавиани помедлила, прежде чем уточнить, какое полотно нужно. «Самое мелкое из всего, что найдешь». Когда туари остановились, Сойка спрыгнула на камни, бормоча по пути: Пальмы она, что ли, валить собралась, рыба полосатая. Шатер хозяйки каравана и контрабандистки госпожи Айшуль был самым большим и богатым. Слуги сгружали с животных вьюки, носили плетеную мебель, фарфоровую посуду, сладкие лакомства и даже клетки с попугаями. Сама караванщица, в цветастой юбке и легком плаще, наброшенном на плечи, сидела на маленьком коврике и раскуривала трубку, поглядывая на работников темными глазами. Ее руки украшали широкие золотые браслеты, а лицо было столь смуглым, загоревшим на солнце, что женщина казалась уроженкой черной земли. За путешествие Лавиани отвалила ей столь много золотых марок, что Айшуль была довольно приветлива во время их редких встреч. Госпожа Кларисса, контрабандистка, знавшая Сойку под вымышленным именем, указала на подушку, предлагая сесть. «Всем ли вы довольны в пути? Мои люди снабжают вас едой и водой, могу ли я чем-то помочь вам?» Говоря эти слова, Айшуль протянула Лавиани трубку с легким наркотиком, но та отказалась. «Что это за место? Его называют стоянкой на последнем рывке, или колодцем мертвых, если вас не пугают подобные вещи. Мы останемся здесь на 5 дней. 5 дней. Дальше, до самого моря, оазисов не будет. Воды тоже. И даже тени. Начинается мертвая земля, в которой могут выжить лишь призраки. Датуари. Животным требуется долгий отдых перед финальным отрезком пути. Я не желаю потерять людей, а тем паче товары. 5 дней. Затем 4 суток беспрерывного тяжелого марша, переход через перевал Мандариновых утесов, и мы окажемся в Зевуте, на побережье. Уже скоро наш путь завершится, госпожа Кларисса. Не волнуйтесь, я сотни раз ходила этим маршрутом, и мои люди знают свое дело. А что это за город, Дайрат? И, видя, что чужестранка не понимает, кладбище. В начале прошлой эпохи таких было достаточно, но почти все их уничтожили великие волшебники, как говорят. А что не тронули они, добил катаклизм. Теперь дайраты встречаются лишь в безлюдных местах, а о народе, что покоится в них, давно уже забыли. Опасности нет, госпожа Кларисса. Там лишь старые кости, да ветер. Никаких злобных существ или шаутов, как повествуют легенды, но ходить туда не советую. Отчего же, если заблудитесь на улицах, то умрете от перегрева и жажды. Я не отправлю никого из своих на ваши поиски, иначе они тоже могут потеряться. Так уже случалось, а я стараюсь заботиться о безопасности работников. Сойка вернулась к Широн с новостями и пилой. 5 дней – это хорошо, совершенно внезапно обрадовалась Широн. Хорошо, с подозрением прищурилась Лавиани. Мне не нравится воодушевление. Зачем тебе пила, а? Пожалуйста, добудь мне ящерицу. Лавиани поковырялась пальцем в ухе, показывая всем видом, что она ослышалась. Ящерицу, значит, и живой мне она не нужна, а, то есть грязная работа предстоит мне. Я тебе служанка, что ли, которая исполняет все твои желания. А если я очень-очень сильно попрошу, улыбнулась Широн. Я не Мильвия, чтобы покупаться на такое, фыркнула Сойка. Объясни мне, на кой шаут тебе дохлая тварюга, потому что в пустыне нет свежей рыбы, а это важный ингредиент для клея. Лавиани открыла было рот, но проворчала. Теперь я спрошу, зачем тебе клей? Ты ответишь. Я опять что-нибудь спрошу, и мы продолжим болтать до полудня. Куда проще притащить тебе эту треклятую ящерицу, рыба полосатая. Много позже, в сумерках, Сойка позволила себя уговорить на следующую авантюру. Она взяла лук и полный колчан стрелой, негромко ворча, ждала, пока соберется Широн. Бланка молча следила за ними со своего места, и Лавиани просто жег этот взгляд через ткань, закрывавшую пустые глазницы. «Хватит на меня таращиться, девочка», — сказала она ей. «Ты во мне дыру прожжешь». Та улыбнулась. «Я дождусь вашего возвращения. Если мы вернемся», — мрачно произнесла Сойка. «Чего ты о нас не знаешь, так это то, что мы здорово умеем влипать в неприятности, стоит лишь подвернуться подходящему заброшенному месту. А этот город покойников — самое из наиподходящих мест. Я задницей чувствую скорые неприятности. Пошли». Широн взяла заранее подготовленный топор. «Мы идем грабить могилы или рубить лес», — прошипела Лавиани. «Нужна лопата». «Нужна, но ее нет. Я не знаю, как раньше хоронили мертвых. Если в саркофагах, то он нам поможет». Они без проблем миновали нескольких охранников, что дежурили по границе лагеря. Держась пальм, прошли вдоль кромки озера, вода которого отражала в себе звезды. До города отсюда было рукой подать. «Не очень на тебя похоже, разорять могилы. Ты трясешься над спокойствием мертвых. Широн, шедшая за ней, сказала глухо. Браслет сильно влияет на меня. Я, можно сказать, едва сдерживаю его голос. Надо готовиться. К чему? К тому, что столь близкое соседство рано или поздно скажется на мне. Мы, я и он, знаем, что рано или поздно я сдамся, приму его. Пускай Мильвия и рассчитывал, что это произойдет не настолько быстро. И мне надо быть сильной, чтобы не сойти с ума от той мощи, которую он способен передать. Требуется якорь, то, что я утратила в Эльвате. Поэтому мне придется потревожить тех, кто спит здесь. Между оазисом и городом было почти 100 ярдов каменистой земли. Женщины подошли к монолитной стене, чуть голубоватой из-за света полной луны, висящей над пустыней. Указывающая положила ладонь на шершавые грубые камни, закрыла глаза, и Лавиане показалось, что та слушает только ей понятные слова. «Очень старые могилы», — наконец прошептала она. «Хорошо, хорошо, мертвые далеко на той стороне, легко поднять их не получится». Сойка поежилась, она часто забывала, кто путешествует с ней и какой силой обладает. Створки ворот давно рухнули, петли не выдержали времени, и Лавиане неохотно шагнула в темный провал. Они с осторожностью вошли на территорию Дайрата, словно опасаясь, что их прогонит. «Как ты думаешь, когда сюда в последний раз приходили живые?» Широн осматривала прямую улицу, бледно-голубые стены и бесконечное количество темных прямоугольных провалов, ведущих в двухэтажные здания, усыпальницы. Недавно Лавиане присела, постучала пальцами по замеченным следам. Караваны Айшуль следуют этим маршрутам, и всегда появляются любопытные, желающие поглазеть на такое, или найти сокровища. В прошлом покойнику, даже самому захудалому, полагались сокровища. Любой грабитель могил это знает, и, подозреваю, кроме нас было полно желающих здесь пошастать. Они заглянули в ближайший проем, увидели бесконечное количество ниш, поднимающихся от пола до потолка, где лежали фрагменты костей. Множество из них валялось на полу, выброшенные из последних пристанищ. «Вот», — сказала Сойка довольно, — «как я и говорила, никакого уважения к усопшим. Ну, выбирай». Широн отрицательно помотала головой. «Они не подходят. Хаэм, что же тогда тебе надо? Целый женский череп, и женщина должна быть молодой и умереть от определенной болезни». «Превосходно». Лавиане вышла на улицу и прислонилась к стене. «Ну ты ищи, я тут подожду. Увидимся через пару сотен лет, когда ты облазишь весь проклятый некрополь, наглотаешься костяной пыли, переворошишь тысячи покойников, и кто-нибудь из них тебе обязательно скажет: Широн, я именно та, кого ты искала. Забери меня в ваше безумное дурацкое приключение, сколько мне тут еще валяться». «Твоя циничная ирония сейчас не к месту. Тогда, будь любезна, объясни мне, как найти нужное в огромном древнем могильнике». «Ох, Шаут, меня забери». От неожиданности она схватилась за нож. Когда с ладони указывающей в воздух поднялся белый шарик, почти мгновенно налившийся алым светом из-за близкого присутствия Сойки, шарик потек, стал менять форму, пока не превратился в маленький вытянутый череп, то ли человеческий, то ли лошадиный. «Это ты выудила из книжки, что я принесла», — полюбопытствовала Сойка. «Он не опасен, всего лишь свет, что укажет нам правильный склеп». Широн безбоязненно провела сквозь череп рукой. «Самое простое из того, что рассказала Докрас, но ты можешь подождать тут или вернуться. Это ты меня так злишь, что ли? Пошли уже, пока я не передумала». По предположениям Лавиане, Дайрат размером превосходил средний город. Она просто шла за Широн, запоминая обратную дорогу, проверяя перпендикулярные проулки бесконечного лабиринта усыпальниц, склепов и костехранилищ. Иногда слева и справа раздавался тихий перестук, тогда Сойка тянула руку к оружию. Наконец она поняла, что это, увидев висевшие на тусклой металлической цепочке тонкие человеческие косточки. Стоило появиться сквозняку, и они мягко стучали друг о друга, словно бамбуковые палочки на входе в мутские лавки. Их оказалось много, развешанные в самых неподходящих для этого местах, и Сойка видела их то тут, то там. Они приветствовали живых вместе с проснувшимся ветром, словно говоря: «Оставайтесь, оставайтесь, оставайтесь». Если у Дайрата и билось мертвое сердце, то это как раз было оно. «Сюда, сюда, сюда, загляните, посмотрите, оставайтесь». Чем глубже спутницы заходили в город мертвых, тем выше становились здания. Улицы сузились, перестали быть прямыми, появились арки, колонны с вырезанными на них сюжетами, подпирающие небо обелиски, и колоссы. Последних неизвестные мастера вырубали из красного крупнозернистого мрамора, отполированного песком до зеркального блеска. Статуи выглядели грубовато, в виде гротескных человеческих фигур в коленопреклоненных позах, смотрящих на тех, кто проходил мимо. Вместо лиц у них были темные дыры, словно выеденные арбузы, от которых уцелела одна лишь корка. Можно только догадываться, так задумали резчики или же кто-то в следующие века постарался и проделал непосильную работу, сбив их с помощью долота и молотка, пускай для этого и понадобились десятки лет. «Оставайтесь, оставайтесь!» Лавиани зло потрясла головой, избавляясь от наваждения и шепота. Посмотрела на Широн, которая то и дело касалась ладонью стен домов умерших. «Твоя черепушка ведет нас правильно?» «Он не ведет. Направление выбираю я. Тогда зачем он?» «Погаснет, когда рядом будет искомое. То есть мы просто нарезаем круги наугад. Рыба полосатая, верно?» Сойка печально цокнула языком, решив, что едкие комментарии сейчас совершенно бесполезны, сказав лишь: «Я, кажется, потеряла дорогу. Мы петляем здесь больше 2 часов, я ставлю метки». Говоря это, указывающая снова приложила ладонь к стене. «По ним и выйдем. Это какие-то невидимые метки, специально для тех, кто умеет пробуждать покойников». Невысокая девушка остановилась и задумалась, сказав после недолгого колебания: «Я помню, как мы с тобой вместе лечили Теа, когда у него случился приступ. Мы действовали по-разному, но кое-что было похоже. Узоры, что проступили в глубине его татуировки, мы видели одинаково. Ну-ка посмотри сюда так, как ты делаешь, когда хочешь вылечить человека, а не покалечить». Лавиане и в голову бы не пришло такое, но стоило ей попробовать, как на шершавом камне, словно поднимаясь из его глубины, проступили слабые алые пятнышки, маленькие отпечатки пальцев Широн. «Мы с тобой в некотором смысле пользуемся той стороной», — улыбнулась указывающая. «Ты начинаешь меня пугать. Это еще почему? Слишком быстро учишься у этой докрас. Надеюсь, я не пожалею, что вручила тебе книгу, и фламинго не станет гоняться за мной по всему миру со своей железякой. Я знаю слишком мало из того, что должна бы знать», — серьезно ответила Широн. «Знания дают силу, Лавиане, ты права, но если их у тебя нет, то бед наворотить можно гораздо больше. Так что я хочу прочитать все, что есть на тех страницах, понять и научиться». «Да уж, смотрю, с Бланкой у тебя все пошло гораздо быстрее. Она оказалась полезна и очень любезна, что крайне удивительно, зная ее. Ты ей не доверяешь?» Сойка подумала немного, обернулась, словно опасаясь, что их подслушивают. «Я вообще не склонна доверять чужакам, особенно если они дают мне повод им не доверять. Бланка Эрбет, другая кровь. Ты не особо много общалась с благородными. Да-да, я помню о Мильвии и герцоге Карифа, но большинство из них думают не так, как простые люди. И относятся к простым людям не так, как ты этого ожидаешь. Сейчас мы ей выгодны, но что будет, если у нее появится шанс завладеть статуэткой и оставить нас? Ты же всегда говоришь, что будем действовать по мере поступления проблем». «Угу», — признала Лавиане, — «но я предпочитаю, чтобы проблемы вовсе не возникали. Хотела бы я, чтобы Фламинго сейчас был с нами и смог объяснить, какого шаута здесь вообще происходит. Они забрались уже в самый центр города, здания здесь совершенно обветшали, у ближайшего из них когда-то лопнула каменная стена, и хлынувший из оссуария поток костей завалил улицу. Пришлось искать обходной путь, пройти один из домов насквозь, выискивая дорогу в нагромождении каменных ящиков, саркофагов». Лавиане не удержалась от любопытства, заглянула в тот, что раскололся, когда деревянные подпорки, державшие его, треснули под весом. Блеснуло золото. «Мы зашли далеко», — сказала она Широн. «Сюда-то точно никакие зеваки не забредали». «Забредали», — возразила ей указывающая. «Гробницы старые, но за стеной мертвый, отправившийся на ту сторону не позже, чем пару лет назад». Лавиане покосилась на спутницу, хотела сказать, что, пожалуй, это тяжелый дар, знать, где какой покойник лежит и от чего он умер, но не стала озвучивать очевидные вещи. Видела, как часто хмурится ее спутница, как ежится, словно от холодного ветра, как смотрит куда-то вдаль, не замечая ничего вокруг. Это тревожило Сойку, но она понимала, что не сможет ничего изменить. «Волнуешься, точно старая наседка, рыба полосатая», — подумала она. Склепы перед ними расступились, и они вышли на круглую площадь, большинство пространства которой занимала одна из тех башен, похожих на осиные гнезда, что возвышались над Дайратом и были видны со стороны оазиса. Вокруг нее раздавался бесконечный, несмолкаемый треск и перестук тысяч ветряных косточек, как про себя назвала их Сойка. Точно скелеты хлопали в ладоши, приветствуя живых. «Оставайтесь, оставайтесь, оставайтесь». Огонек череп, все это время спокойно висящий над плечом девушки, стал излучать яркий свет. «Ага», — сказала Лавиане, улыбнувшись, пускай место и не очень располагало к веселью. «Кажется, пришли». Вход внутрь оказался запечатан. Массивный засов из сандалового дерева, блокирующий створки, был залит красным сургучом и перетянут толстой веревкой. Оттиск едва просматривался на этой печати, и Широн задумчиво коснулась ее. «Отойди-ка», — посоветовала ей Лавиане, осматривая петли. Она взяла у девушки топор и с размаху саданула обухом в створку. Та треснула, а затем, увлекая за собой вторую, а также засов с печатью, с грохотом рухнула внутрь, подняв невероятное количество пыли. В лица им ударил тяжелый запах старых костей, ароматических масел и затхлости. Пришлось отступить, ждать на противоположной стороне площади, пока пыль уляжется, но все равно заходили они с осторожностью, повязав на лица платки. Оказавшись внутри, Широн запрокинула голову. Потолка не было, башня оказалась полой, и стены под углом уходили вверх, к самой вершине. Они имели странную спиралевидную структуру, ромбические вдавливания и действительно чем-то напоминали соты, что нависали над людьми. В каждой соте находились сотни усыпальниц, шестеро. У нее закружилась голова, и указывающая вцепилась в предплечье Лавиане, чтобы не упасть. «Что? Они оглушают меня. Кто?» Лавиане стала озираться, выискивая опасность. «Мертвые. Ты просто не слышишь. Сейчас, сейчас все пройдет. Может, выйдем обратно на улицу?» «Нет». Широн разжала пальцы, выпрямилась, прошептав. «Их так много, так много». Череп над ее плечом сиял, точно яркая алая лампа, множе тени, высвечивая изрисованные золотистой краской стенки саркофагов. Стоило указывающей пошевелиться, и ибисы, павианы и туари начинали двигаться по усыпальнице, следуя за тенями. Широн резко дунула на череп, и он растаял, осыпался искрами, погасшими на полу. Но одна из них точно стрела вылетела вверх, угодив в надгробие, находящееся на втором ярусе. «Сюда!» — позвала девушка Лавиане и подошла к стене. «Вон та сота! Мне надо залезть и...» «Даже не думай! Ты только что собиралась грохнуться в обморок, если сверзишься оттуда, мне придется выбрасывать из какого-нибудь ящика покойника, чтобы освободить место для твоего тела и фламинго». «Да-да, я уже слышала, будет гоняться за тобой со своей железкой». «Хорошо, тогда ты, только осторожнее, пожалуйста». Лавиане фыркнула, отстегнула колчан, бросила нож, подтянула ремень на сумке так, чтобы легший в нее топорик не бил по ногам, и сильным прыжком подскочила в воздух, вцепившись пальцами в выступ, подтянулась, закидывая ногу в нишу, карабкаясь по стене точно гиккан. Быстро и ловко, наконец оказалась возле нужного саркофага, протиснулась между ним и стеной соты. Ей предстояло сместить крышку, а для этого требовался упор. «Отойди!» — крикнула она Широн. Сунула топор в прорезь, напрягла мышцы, ругнулась, поняв, что так ничего не выйдет. Использовала способность, сжигая одну из четырех своих бабочек. Ладонями столкнула крышку, едва не перестаравшись и не скинув ее вниз, удержала двумя пальцами в последний момент, потянула назад, словно та ничего не весила, выдохнула и, перегнувшись над усыпальницей, уточнила у Широн, громко крикнув: «Тебе черепушку, черепушку, черепушку, черепушку». Загуляло эхо, скача по стенам словно мячик. «Осторожнее, пожалуйста», донеслось до нее. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», ответила эхо, точно насмехаясь. «Осторожнее», — проворчала Лавиане. «Рыба полосатая, да куда уж осторожнее-то, ты думаешь, покойница обидится, что ли?» Она довольно быстро оказалась внизу и протянула Широн добытое. «Все, я возьму что нужно, остальное надо вернуть обратно». Лавиане хотела возмутиться, что она не обезьяна, чтобы лазать туда-сюда, но лишь покорно кивнула, наблюдая, как указывающая намечает грифелем на черепе место распила. «Нет, так будет долго. Давай я сделаю моим ножом. Он режет кость, уж мне поверь, лобную и затылочную». Сойка сделала, как просили, отдав трофей девушке. Та завернула их в ткань, осторожно убрала в свою сумку. Было видно, что ей неприятно все, что приходится совершить, и она нарушает все мыслимые моральные нормы, которые до последнего момента считала нерушимыми. Глава 20. Дайрат. Ветер, ветер, слушайте ветер. Он шепчет барханам, предупреждает о неотвратимом, что грядет, опережая восход. Он кричит нам голосами мертвых родственников, друзей и врагов, мертвых и снова живых. В его вое лишь ужас. Они идут, идут, идут, облаченные в пурпур, раскрашивая жаркую ночь белым пламенем, ведя за собой наших братьев, сестер, отцов, матерей, мужей, жен и детей. Все они теперь не слышат нас, а знают лишь песнь Бзамас, их силу, их волю и их желание. Бойтесь, бойтесь. Черная волна поглощает землю, забирая в себя всех, кого коснется. Она ползет от Дайрата к Дайрату, пробуждая тех, кто спит в них вечным сном, поднимая на бой. Смотрите, смотрите. Армия мертвых, ведомая хозяевами, покрывает мир, движется на север, бросая вызов великим волшебникам. Ветер, ветер, слушайте ветер. История битвы у мокрого камня, рассказанная на стоянке Туари. Лавиани сидела возле озера и, не обращая внимания на мух, ожидала результата. Ну же, рыба полосатая, я уже вся извелась от любопытства. Показывай. Подожди секунду, ответила ей Широн, щурясь от бликов на воде и чувствуя, как расходится приятное тепло по ее сжатым в кулак пальцам. Я уже 2 дня жду. Сперва ты вырезала кусочки, затем варила этот проклятый клей, от вони которого должны были разбежаться все шаутты, потом читала, рисовала на полу, светила белым с руки, точила, рисовала, и что в итоге? Они работают? Покажи. Указывающая неохотно разжала пальцы, и 2 темно-коричневых кубика упали с ее ладони на землю. Они крупнее, чем прежние. Лавиани разглядывала новые игральные кости. А что умеют? Что и прежние, ответила Широн, попросив кости прокатиться вперед, а затем сделать круг перед седовласой спутницей и остановиться возле нее, и даже больше. Как только я изучу книгу Докрас получше, но уже сейчас знаю, что они сильнее и умнее. Умнее, нахмурилась Сойка. В смысле, они разумны? Не знаю. Они, если и обладают разумом, то разумом собаки. Просто, как оказалось, человеческая основа и основа животного вызывают разные эффекты. То был рок нарвала, а здесь останки такого же существа, как я и ты. Связь с той стороной четче, а значит, и эффективность моих способностей выше. Была бы в Немаде, стала бы самой лучшей из указывающих. А может и на всем Литосе, усмехнулась Лавиани, рассматривая кубики у себя под ногами. Кости передаются от указывающего к указывающему. Уже давно забыто, как их делали. И, боюсь, если бы мой учитель узнал, что я творю, он был бы мной крайне недоволен. Твой учитель за 1000 лиг отсюда, в холодном, заваленном снегом городе, где самая большая опасность, кроме потери овцы, это умершие ночью. Мы же с тобой в мире, в котором под каждым кустом шаут, великий волшебник или разбойник. Мы должны уметь защищать себя от вещей куда худших, чем пропажа домашней курицы и оживший покойник, не жалея содеянным. К тому же, когда ты наконец вернешься, сможешь научить остальных. Широн подумала, что, возможно, они не захотят учиться такому и будут совершенно правы. Их истинный дар спит, его никто не пробуждал на Таларисе, что к лучшему. Шепот мертвых из Дайрата доносился до нее даже сейчас. Это был шепот не в обычном понимании слова. Мертвые мертвые и не могут думать и общаться. От них остаются лишь следы, связи из прошлого, протянутые на ту сторону, которые некромант способен слышать, и голос той стороны, мира, в котором когда-то Астары переродились в демонов, раздражающим фоном звучал у нее в голове. Он то затихал, то усиливался, и в который раз девушка подумала, что, если бы не Мильвия, буквально настоявший, чтобы она долгие месяцы жила рядом с самым огромным кладбищем в мире, сейчас бы она, не привыкшая ни к чему подобному, корчилась от боли. Указывающая даже не представляла, насколько тяжело было некромантам прошлого, способным управлять тысячами мертвых, ведущим их на битву и знающим, что каждый из них шепчет, ненавидит и готов вцепиться зубами в своего хозяина, стоит лишь на мгновение утратить над ними контроль. В прошлом Бзамас были способны противостоять великим волшебникам. Великим волшебникам. Означает ли это, что некроманты были так же сильны, как ученики 6? Означает ли это, что Докрас права и 1 из 6 обладал тем же даром, что обладает Широн, и учил своих последователей запретному искусству, связанному с той стороной? Битва у мокрого камня, та, в которой погибла легендарная Нека, произошедшая за несколько лет до начала войны гнева, когда последние хозяева мертвых были побеждены, Эта битва говорила о том, что Тионса с подвижниками с трудом одолели своих противников. Тех самых, кто были заключены в тюрьму на Таларисе и освобождены Тионом за считанные часы до начала катаклизма. Широн хотела знать ту историю. В дневниках Дакрас, живший за много лет до этих событий, ничего не было. Но когда у девушки была такая возможность, она не решилась расспросить Мильвия. Видела, что он не горит желанием общаться на эту тему. Она скучала по нему и... Эй! Голос Лавиани вернул ее в действительность. «Рыба полосатая, я начинаю волноваться за твою голову». Просто задумалась. «Я могу их взять, они не оторвут мне руку». Широн улыбнулась, и Лавиани подняла игральные кубики с земли. «Хаэм, ты склеивала фрагменты черепа, но я не вижу стыков, словно они вырезаны из единого куска. Я не смогу тебе объяснить, как это происходит. Не знаю. Сама действовала по схемам Дзамас, и вот результат. Одна из косточек внезапно подпрыгнула и легонько стукнула Лавиани в нос. Та от неожиданности ругнулась, уронив кубик на землю, и указывающая негромко рассмеялась. «Очень смешно, рыба полосатая. Это не я. А кто, скованный в них, что ли, вселился? Они сами. Пока маленькие, точно дети, и познают мир. Они его точно не познают», саданув меня в нос. Лавиани глянула на помощников указывающей, сказав беззлобно: «Брысь». Костяные кубики не послушались, лишь легонько тукнулись друг об друга, как показалось Сойке, с насмешкой. «Идите ко мне», позвала Широн, и они тут же отправились к хозяйке. Она убрала их в сумку и вдруг повернулась в сторону стоянки каравана. «Кто-то умирает. Прямо сейчас». Лавиани прислушалась, но не было ни криков, ни звона оружия. «Ну, что поделать, всегда найдется тот, за кем приходит смерть», философски заметила Сойка, для которой подобное было отнюдь не в новинку. Но Широн, потянувшись к затухающему огоньку, трепещущему, пытающемуся удержаться, быстро исследовала дома и шатры, сказав: «Бланка, это Бланка». Лавиани мгновенно сорвалась с места, не задавая лишних вопросов. Она скрылась за пальмами, и Широн едва поспевала за ней. Вместе они пробежали через весь лагерь, под удивленными взглядами людей, ворвались в шатер. Рыжеволосая лежала в углу, сжимая рукой мягко светящуюся фигурку Арилы. Лавиани вырвала статуэтку, не глядя отшвырнула в сторону. Широн попыталась подойти, но ее словно оттолкнула мягкой рукой. «Я не могу помочь, и не надо», прорычала Сойка. «Не мешай». Снова вязкая и бесконечная темнота. Бланка по дыханию поняла, что рядом кто-то есть, и спросила: «Где она?» «А как?» — произнесла Лавиани. «Только очухалась, а уже требует назад любимую игрушку, которая ее едва не угробила. Это не она. Пожалуйста, верни». «Нет», — жестко произнесла Широн, которая, судя по голосу, находилась дальше. «Пока мы не поймем, что случилось, тебе придется существовать без глаз. Было как в прошлый раз, там, в Эльвате. Что ты сделала?» Бланка пыталась понять что. «Дайте воды». Она пила долго и жадно, чувствуя, как возвращаются силы, затем тихо спросила: «Сколько я пролежала?» «Почти сутки», — ответила Лавиани. «Меня вчера словно молнией ударило. Я увидела, как где-то на западе рвутся нити». Ее голос упал до шепота. «Сотнями, тысячами. Они исчезали, и в мир приходила темнота». Бланка, конечно же, не видела, как Широн и Лавиани встревоженно переглянулись. «Ты не знаешь где?» «Далеко. Но там был Мильвия». «Что?» — почти вскрикнула Широн. «Мильвия», — терпеливо повторила Бланка. «Пепельные нити, сквозь которые проступает рубиновый свет. Я уверена, что это он. А еще там был тот, кто гасил эти нити, и вокруг него расползалась тьма, и я сшивала то, что рвалось. С помощью Арилы дала ему возможность уйти прежде, чем стало совсем темно».